Они принялись чистить нашу лодку, выковыривать из папируса мух и жучков. Заниматься наведением порядка на корабле приходится не только птичкам. Я полез под кормовую бамбуковую палубу и обнаружил, что запасные веревки и деревяшки начали плесневеть. Мы их вытащили, рассортировали вместе с Туром и выбросили половину. Тур обещал, что остальное выбросим, когда пройдем мыс Юби и сделаем все столярные работы. А пока дерево еще нужно. Предстоит укрепить мостик, сколотить гнезда для посуды на обеденном столе и так далее. Между прочим, отправили за борт и модель папирусной лодки, весьма большую, действующую, мы предполагали вести с нее киносъемки, но убедились, что это неудобно. Лодка для оператора должна обладать собственным ходом, а идя на буксире, много ли снимешь? Да и слишком верткой модель оказалась, так что мы от нее избавились. Тур привязал к ней бутылку с запиской, просил нашедшего сообщить, где и когда найдено, обещал вознаграждение. Повторяется история прошлого плавания. В нем четко прослеживались два этапа. На первом, до отплытия, мы тащили на корабль, что только могли, а на втором, после старта, принимались дружно и азартно все, что можно выбрасывать. Психологически это очень объяснимо. Если вдруг обнаруживаешь, что папирус впитывает воду чересчур интенсивно, и корабль оседает чуть не на глазах, многие вещи становятся лишними. Да, похоже, что опять мы путешествуем на кусочки губки. Но об этом потом. Позвольте пока что пригласить вас на мостик. Мостик пристроен к задней стенке хижины и снабжен трапом по левому борту. Кстати, то, что трап именно слева, не лучший вариант, потому что тут стоит вахтенный и подниматься неудобно. Весла на этот раз у нас надежные, громадные сосновые бревна со съемными лопастями из кипариса и мощными, кривыми, похожими на ятаганы рукоятями. Правое закреплено намертво, ибо в нем до сих пор нет нужды, левое постоянно в ходу. Только не нужно думать, что им гребут. Грести такой махиной и физически невозможно, а главное не требуется. Нас движут ветер и течение, а веслом мы правим, поворачиваем его вокруг оси. Фактически оно не весло, а руль, гигантский, с прямоугольным пером и с саблевидным румпелем. Руль опущен в воду наклонно и покоится средней своей частью на массивной балке, положенной поперек палубы между мостиком и кормой. До кормы уже рукой подать, метра полтора-два. На этих метрах не разгуляешься, тесновато, причем теснота в трех измерениях. Над головой нависают, снижаясь, рули, а навстречу им с загнутого конца ахтерштевня тянется канат, напряженный, как тетива, и уходит под мостик. Он сообщает ахтерштевню необходимую жесткость. Здесь тоже использовано все пространство. Мостик обшит бамбуком, и внутрь между свай уложена всякая всячина, вроде запасных канатов или мотора к зодиаку, надувной лодки. Все то, что мы уже по своему обыкновению начали понемногу отсюда убирать и перемещать. Что еще? Еще за кораблем на длинном канате болтается буй, чтобы упавший в воду имел шанс поймать убегающий ра за хвост. На этом экскурсия завершается. Островок размером 12 метров на 5, клочок соломы посреди океана, гладкого и недвижного в эти часы, как озеро. И на островке 8 мужчин, уже малость небритых, кое-кто принялся отпускать бороду, слегка оглушенных пережитой трехдневной передрягой и отнюдь не теряющих бодрого расположения духа. Помню, в прошлом году я с торжеством записал в дневнике: «Сегодня первый ленивый день на Ра». Это случилось уже где-то в середине пути, после изнурительной возни с веслами, а вернее с их обломками, после штормов, после мыса Юби. Нынче передышка настала значительно раньше. Передышка, впрочем, весьма относительная. Раньше по наивности представлялось: плыть значит рулить понемножку, поглядывая вдаль.